Сборник избранных стихотворений Игоря Северянина 1887-1941 годы открывается его первой книгой «Громокипящий кубок» 1913 год, принесший поэту шумную славу. Второй раздел составляют стихотворения 1896-1940 годов. Из книги сонетов «Медальоны» 1934 год в настоящее издание включены сонеты, посвященные писателям-современникам. Завершает сборник автобиографический роман в стихах «Колокола собора чувств».